Глава 14. Наше первое прямое столкновение с тельцианами имело место во время моего дежурства. Винни-Пухи не покидали нас, когда я проснулся и сменил Дока Джонса на посту. Как и прежде, перед каждым часовым сидел на корточках зеленый медведь. Тот, что сидел напротив меня, казался крупнее остальных, но ничем других от своих собратьев не отличался. Он уже выщипал всю траву вокруг себя и периодически совершал набеги то влево, то вправо. Но всегда возвращался на свое место напротив меня и продолжал, можно сказать, глядеть, хотя ничего похожего на глаза у него не имелось. Мы играли в гляделки минут 15, когда вдруг загремел голос Кортеса. «Эй, команда, всем проснуться и попрятаться!» Я совершенно инстинктивно бросился на землю и откатился туда, где трава была повыше. «Вражеская машина над нами!» Строго говоря, она пролетела не точно над нами, а в стороне к востоку. Двигалась она не очень быстро, примерно щелчков 100 в час, и больше всего походила на помело, окруженное пузырем из грязноватого мыльного раствора. Верхом на помеле сидело существо, несколько более напоминающее человека, но все равно не первый приз. Я передвинул регулятор моего конвертера на 40-кратное увеличение, чтобы рассмотреть его получше. У существа имелись две руки и две ноги, но талия была до того тонкая, что ее спокойно можно было обнять двумя ладонями. Под тоненькой талией имелось подковообразной формы брюшко, почти метровой ширины, из которого свисали две худосочные ноги, без явно видимого коленного сустава. Выше талии тело существа опять распухало, и грудная клетка не уступала по размеру громадному тазобедренному узлу. Руки у него были неожиданно очень похожи на человеческие, не считая того, что имелся избыток пальцев, очень длинных и тонких. Ни плеч, ни шеи. Голова представляла собой жуткий нарост, словно зоб, вздымавшийся над грудной клеткой. Два глаза напоминали скопление рыбьей икры. Связка кисточек торчала на месте носа и намертво раскрытого отверстия, возможно, рта, хотя находилось оно где-то в районе Адамова яблока, если бы только у него таковое имелось. Окружавший его мыльный пузырь, очевидно, создавал внутри пригодную для тельцианина обстановку, потому что на летящем ничего не было, кроме, собственно, рубцеватой кожи, напоминавшей передержанную в горячей воде шкуру, перекрашенную затем в бледно-оранжевый цвет. Никаких наружных признаков пола у него не наблюдалось, но за отсутствием даже намека на молочные железы мы свой выбор остановили на местоимении мужского рода. Очевидно, он или не заметил нас, или подумал, что мы принадлежим к стаду винни-пухов. Он ни разу не оглянулся на нас, продолжая полет в том же направлении, что двигались и мы. 0,5 восточнее северного. «Можете теперь снова отправляться на покой?» Если только вы сможете уснуть после того, как видели такую жуть. Выходим в 04:35. Значит, осталось 40 минут. Из-за окутывавшего планету мощного облачного слоя невозможно было определить с орбиты, как выглядит база противника или каких она размеров. Нам было известно только ее местонахождение. Причем с такой же точностью, как и положение точки встречи наших катеров. То есть база вполне могла находиться под водой или под землей. Но некоторые из робоснарядов одновременно являлись и разведзондами. Во время отвлекающей атаки на базу одному из них удалось сделать снимок. Капитан Скотт передал схему строения базы Кортесу, который единственный из нас имел в боекостюме видеоприемник, в то время как мы уже находились в 5 километрах от ее условного местонахождения. Мы сделали остановку, и сержант вызвал всех командиров взводов для совещания. Участвовал также весь 7-й взвод и двое прискакавших винни-пухов. Их мы старались игнорировать. «Значит так, капитан передал нам снимки объекта. Сейчас я набросаю схему, а командиры взводов ее скопируют». Они повытаскивали блокноты из тела из набедренных карманов, а Кортес тем временем развернул пластиковый. Стряхнув лист несколько раз, чтобы равномернее распределить остаточные заряды, он включил свое стело. «Так, мы, значит, подходим отсюда». Он нарисовал стрелку внизу листа. «Сперва там идет цепь каких-то строений. Возможно, жилые помещения или бункеры, черт его знает. Перво-наперво нужно уничтожить эти строения. База находится на открытой местности, и мимо нее нам не проскочить». «Говорит Поттер, мы могли бы через них перепрыгнуть». «Могли бы, почему же? А потом оказались бы в полном окружении, и нас смололи бы в порошок. Сначала мы уничтожим здание. После этого могу сказать, что дальше нам придется на ходу соображать. По данным аэросъемки, мы можем только догадываться о назначении этих объектов. Может оказаться, что мы сравняли с землей их бар для родового состава, а рядом остался в целости большой логический компьютер, потому что выглядел он как куча отбросов в соответствующем контейнере или еще что». «Говорит Мандела», — сказал я. «Может, у них там есть космопорт? Мы, наверное, должны были бы... До этого я еще дойду, Мандела. Значит, эти здания окружают базу кольцом. Мы должны где-нибудь прорваться. Лучше всего в самом ближайшем месте, чтобы не выдать себя перед атакой. На всей территории базы незаметно ничего такого, что могло бы стрелять. Но это, впрочем, ничего не значит. В любом из этих строений можно спокойно упрятать гигаваттный лазер. Так, теперь в 500 метрах за линией избушек имеется большая структура, формой напоминающая цветок. Кортес нарисовал что-то похожее на цветок с семью лепестками. Что это такое, провались оно в болото, я знаю не больше вашего. Эта конструкция единственная на базе, поэтому мы постараемся без необходимости ее не трогать. То есть взорвем к чертям, если мне покажется, что она грозит опасностью. Теперь касательно космопорта Мандела. Такого там нет. Ничего похожего. Крейсер, который хлопнула наша надежда, был, видимо, оставлен на орбите вроде нашего. Если у них имеется какой-либо эквивалент посадочного катера или робота-снарядов, то они находятся в другом месте, либо очень хорошо спрятаны. Говорит Бор, каким же образом они тогда нас атаковали, когда мы опускались? Хотел бы я знать, рядовой. Установить численность гарнизона даже приблизительно мы, ясное дело, пока не можем. На снимках не видно ни одного тельцианина. Но косвенным образом мы можем ориентироваться на количество этих летающих штук, что похоже на помело. Имеется 51 избушка, и у каждой есть по крайней мере одно помело. У 4 нет припаркованного помела, но мы обнаружили 3 свободных на остальной территории базы. Возможно, это означает, что на базе 51 тельцианин, причем один из них находится вне территории базы, когда был сделан снимок. Здесь Кинг. Возможно, только 50, один офицер. Правильно, 50 пехотинцев прячутся в одном из этих зданий. Но наверняка сказать мы не можем. Может, там только 10 тельцан, у каждого по 5 летающих палок. На выбор по настроению. Мы имеем одно преимущество – нашу систему связи. Тельциане явно пользуются частной модуляцией электромагнитных волн. Радио. Правильно, как там тебя? Надо называться, когда говоришь. Так вот. Вполне возможно, что они не в состоянии перехватить наши фазонейтринные сообщения. Кроме того, перед самой атакой надежда сбросить небольшую ядерную бомбу. Она взорвется в верхних слоях атмосферы, прямо перед базой Тельцан. Им придется перейти на связь по прямому лучу, на некоторое время. И даже там будет полно помех. Почему бы... Это Тейт. Почему бы не скинуть бомбу прямо им на голову? Избавило бы нас от труда. Я мог бы даже не отвечать, рядовой. Но я отвечу. Они могут это сделать. Молись всем святым, чтобы они этого не сделали. Потому что удар по базе будет означать угрозу для надежды. Причем атака уже начнется, и убежать нам далеко не удастся. Поэтому мы постараемся поработать как следует, чтобы этого не случилось. Мы должны вывести базу из строя, чтобы она уже не могла выполнять свои функции. При этом нужно оставить целости и сохранности как можно больше. И взять одного пленного. Здесь Поттер. Вы хотите сказать, по крайней мере, одного пленного? Я говорю именно то, что хочу сказать. Только одного. Поттер, я освобождаю вас от обязанностей командира. Передайте взвод Чавесу. Есть, сержант. В голосе ее явно слышалось облегчение. Кортес продолжал рисовать карту и давать инструкции. Имелось еще одно задание, его функции были очевидны. На крыше торчала большая поворотная антенна с параболическим отражателем. Ее мы должны были уничтожить, едва гранатометчики приблизятся на дистанцию огня. План атаки не отличался детальностью. Сигналом послужит вспышка ядерного взрыва. Одновременно несколько робоснарядов с разных направлений помчатся к базе, таким образом мы выясним их систему противовоздушной обороны. Мы постараемся свести на нет эффективность этой системы, полностью ее не разрушая. Немедленно после взрыва бомбы и атаки робоснарядов гранатометчики превратят в пыль 7 ближайших к нам избушек. Все мы сквозь эту брешь проникнем на территорию базы. Что будет дальше, оставалось только гадать. В идеале мы пронесемся от одного ее края к другому, уничтожая определенные объекты из всех тельцан, кроме одного. Но такой исход был весьма маловероятен, так как предполагал почти полную беспомощность противника в обороне. С другой стороны, если тельцане с самого начала будут иметь явное преимущество, Кортес отдаст команду спасаться в рассыпную. Каждому было дано индивидуальное направление бегства. Мы разлетимся во все стороны. Выжившие соберутся в долине примерно за 40 щелчков к востоку от базы. Там мы выясним ситуацию для повторного нападения после того, как Надежда слегка обработает тельцан. «И, наконец, последнее», – проскрежетал голос Кортеса. «Возможно, некоторые из вас чувствуют то же самое, что и Поттер. Возможно, некоторые из ваших людей чувствуют, что мы должны быть помягче, не лить зря крови и так далее. Но на данной ступени войны Мы не имеем права позволить себе роскошь милосердия. Враг виноват в смерти 449 человек. Это все, что мы знаем о нем. Враг без тени сомнения атаковал наши крейсеры. И глупо было бы ждать парламентеров сейчас, во время первой наземной атаки. Противник виноват и в смерти всех ваших товарищей, погибших во время обучения, и в смерти Хоу, и всех других, которые неизбежно погибнут сегодня. Я не могу понять, кто и как может испытывать к нему жалость. Но это не имеет никакого значения. У вас есть приказы. И, черт возьми, вы прекрасно знаете, что все из вас получили постгипнотическое внушение, которое я реализую ключевой фразой перед самым началом боя. Это вам поможет немного. Сержант, молчать! У нас мало времени. Всем разойтись по своим взводам и провести инструктаж. Мы выступаем через 5 минут. Командиры взводов вернулись к своим людям, оставив Кортеса и нас 10, если не считать 3 Винни-Пухов, которые бродили вокруг и лезли под ноги.